Глава 12. Ранее в клубе. Это место единственное, пожалуй, что еще у меня осталось от спокойной жизни. В Прайде можно отдохнуть, прийти в себя, успокоиться. Мы всегда отмечали здесь все праздники и победы. Это больше, чем клуб. Это место, где мы с Фари строили империю. Эдика больше нет. И я учусь жить. Нет, не заново, а просто без него. Нам надо удержаться на плаву, и если Беркут заберет казино, станет еще сложнее. Я уже поднял свои активы, потряс должников, деньги есть, но, конечно, не так, как раньше. Нам надо вставать с нуля, подниматься, и ошибка теперь стоит намного дороже, чем раньше. Раньше я мог делать промашки, быть смелым, часто агрессивным, рисковать, и это обычно ни на что не влияло, кроме опыта. А теперь мне надо думать на 10 шагов вперед, чтобы не терять лишний раз деньги, власть, репутацию. «Савелий, как ты?» «Ганс. Хоть кто-то всегда рядом». Простой вопрос, но я уже не чувствую, честно. Нормально. А Даша как? У меня. Сняли швы, живая. Прости, что тогда рычал на тебя. Да я понимаю, все нормально. Ну а... Ганс мнется, вижу, хочет спросить, на какой мы стадии теперь. Мы существуем под одной крышей, Гоша. На этом все. Если тебе интересно, не убивал ли я Дашу за высокими стенами, то нет. Я пальцем ее не тронул после больницы. Отпусти ее. Все равно толку же. Про Мамая знаем, ищем... Больше Даша ничем не поможет. Не надо включать режим синей бороды. Гафара и так с этим прекрасно справляется. Она просто девушка, хватит с нее. Пусть живет баба, что с нее взять? Куда ей идти? Отчим мои грохнули, общагу сожгли. У Даши нет работы, нет денег. Я должен просто на улицу ее выдворить, по-твоему, или как? Или поселить ее в квартире своей одну, чтобы за ней следующие пришли, а? У нее тетка есть, пусть туда едет. Блин, ну дай-то ей денег, выживет, не денется никуда. Но уж точно будет безопаснее, чем здесь, когда Дашу все воспринимают крысы. Ты сам знаешь, как это работает, и ты помнишь, как при всех тогда ее. Это не забывается по щелчку пальцев, Савелий. Даше опасно находиться в нашем круге. Просто дай ей уйти. Пусть живет себе. Так будет верно. Я ищу ее сестру. Еще есть шанс, мы не прекращаем поиски. И я ничего не отменял. Даша со мной в безопасности. Только со мной. Ты просто тянешь время и сам прекрасно знаешь, что если та девочка попала под замес в руки Мамая, ее больше нет в живых, либо она в таком состоянии, что и так умрет. Зачем Даше это знать? Зачем ее еще больше травмировать? Что ты будешь ей говорить, если Алису в бордель отправили или еще куда похуже? А если поглумились над ней ребятки Мамая, а? Какие варианты? Ганс, не надо. Что не надо? Ну, правда. Просто признаю же, ты просто не хочешь Дашу отпускать от себя. Забрал ее, держишь в заложниках. Она уйти не может. Привязал к себе просто тем, что ищешь ее сестру. Но вот так, на одной только надежде. Сколько Даша выдержит, а? Ганс, Даша бабло украла, она же сливала информацию. Пусть не для себя, но для другого. Она работала на Мамая, как раз за деньги. Это факт, так что давай теперь не будем превращать ее в пушистого зайца. Да на нее давили, шантажировали сестрой. Кто бы поступил иначе? Ты сам бы побежал предавать. У самого сестра была, не отрицай тут. Это не отменяет того факта, что она мне врала. Да, врала, и что? Я не простил ее. Не могу просто. Фари бы этого не понял. Не понял и Брандо, потому здесь не появляется. А никто и не говорит о твоем прощении, это как раз понятно. И о том, что ты не простил Дашу, но все равно ее от себя не отпускаешь. Сестра ее здесь ни при чем. Скорее всего, ее уже нет давно в живых. Признайся уже. Ты просто хочешь, чтобы Даша была рядом. Ничего подобного. Даша тогда вернулась за мной, я отвечаю тем же. На этом все. Ой, отрицай, сколько влезет. Вот только помни, до какого уровня ты Дашу опустил тогда при всех. Ты за закрытой дверью можешь творить с этой девочкой все что угодно. Она здесь по-прежнему для всех крыса. Так что не советую тебе больше ее привозить сюда. Это опасно для Даши. Мне похуй, я ее не выгораживаю. Да, я видел, как тебе похуй на Дашу. В больнице особенно. Савелий, жалость — это не слабость. Обычно все наоборот. Ганс тоже, мать его, мать Тереза. Он знает мои болезненные точки не хуже Фари. Тот еще жучара. Если приебался, выскажет все, что захочет. За это я его и люблю. Разберусь, не лезь сюда. Что по делам? Мы практически уже все разобрали. Думаю, на следующей неделе уже будут результаты. Я сделаю отчет. Хорошо. Даня чем занимается? Он тоже в офисе. Мы вместе все делаем. Гафар сам послал наемников. У него свои щейки. А Брандов, почему он ни в чем не участвует до сих пор? Брандо не появляется в городе, и это то, что меня больше всего беспокоит. Гафар сказал, что искать его нет смысла. Он залег на дно и сам вылезет, когда захочет. Савелий, подожди! Уже у бара Кира дергает. Да, я оставил ее в клубе, потому что искать кого-то нового нет времени, ни сил, ни желания. Взял уже одни похороны теперь. Что? Как Даша? Она ведь у тебя... Извини, Валера проговорился, мы здесь все переживаем. Не лезь, Кира. Я просто хотела помочь. Сам-то как, на тебе лица нет. Уставший, вымотанный. Не хочешь расслабиться? Проводит ладонями по плечам, а меня ж ведет. Я реально устал, как пес, и это ее фраза. Я же знаю Киру, это прямое приглашение к минету. Устал, но не настолько, чтобы ты меня расслабляла. Я просто хочу, чтобы все было как раньше. Да, без Фари, но мы-то есть. Не отворачивайся от семьи, Савелий. Все наладится, но... Ну, котик. Кира ластится, трется об меня голодной кошкой. Я реагирую, не каменный, конечно, но хочу другую. Все время думаю о ней. Даша из башки просто не выходит. Когда я рядом, то смотреть спокойно на нее не могу. А когда вдали, она сидит у меня в голове просто намертво. Кира, иди работай, у меня полно дел. Убираю от себя я руки. Я не ее прикосновений жду, вот только после всего тупо не могу Дашу трогать. Я не могу, сам себе не разрешаю. Конечно, извини, если обидела. Ты знаешь, я не привыкла напрашиваться, просто тоже все чувствую. Я скучаю по нам, Савелий. Просто знаю, что ты не один в своей беде. Я рядом. Достаю сигареты, закуриваю, выхожу с клуба. Домой надо, потому что там Воробей, и она то и дело плачет. После больницы ревет каждую ночь так сильно. А я подойти не могу. Не могу обнять ее. У нас, сука, вообще диалог теперь не строится. Какая-то стена железобетонная. Ее обиды, понятно. Но ведь и мои тоже. К черту. Сажусь за руль, спустя полчаса уже дома. Вот только дверь закрытая, я слышу крик Даши. Истошный, на разрыв. Выстрел в дверь и тормоза к чертям. Я просто охуеваю от увиденного, потому что в доме мои охранники. Вся, сука, смена, и нет, они ничьи распевают. Эти твари вошли без приглашения, вломились и посмели тронуть моё. Да, мою нелюбимую, мою предательницу, мою Дашу. Они разорвали на ней одежду, разбили губу, повалили на пол. Я не знаю, что случается в этот момент, какая-то зверская натура наконец выходит наружу. Я убиваю Вадима одним точным выстрелом в сердце. Он, сука, уже расстегнул ремень, а двое других... Я отдаю их соловью. Пусть разбирает этот мусор с простреленными ногами. Они мне больше не нужны, так же, как и труп Вадима. Вот кто истинные предатели, хотя сам же знаю прекрасно, что это последствия моих решений. Ганс был прав днем, Даша теперь для всех общая. Я опустил ее ниже плинтуса, и к ней нет уважения. И никогда теперь его не будет. Даша, она так кричала, ревела, а после пошла наверх. Я думал, примет душ, успокоится, но в спальне ее не оказалось, и я охуел, когда нашел ее в своем кабинете. Полуголая, взъерошенная, она тряслась, как птичка, держа заряженный ствол в руке. Я думал, выстрелит в меня, я, честно говоря, уже хотел этого, но она расплакалась и направила дуло себе в висок. И выстрелила. Какая-то доля секунды, пока я успеваю выбить оружие из ее руки. Пистолет падает, пуля прошибает окно, но главное, Воробей выстрелила в себя, не колеблясь. И она знала прекрасно, что ствол заряжен. Я довел ее до того. Я знаю. И у меня нет оправдания своей предательницы. Я сломал ее. Уже поздно плакать, маленькая. Я сделал это с тобой сам. Ты с ума сошла? Что ты творишь? Поднимаю пистолет, убираю в стол, вижу, как трясутся мои руки. Тяжело дышать, воздух стал густым и едким, и что-то сильно стучит в груди. Так глубокий выдох. Это просто истерика. Еще одна, уже не знаю, какая по счету. Хочется орать и биться о стену. Ты сама меня предала. А смысл, толку уже? Она сделала это ради сестры. Я и сам точно так же поступил, так чего я бешусь, что теперь меня не устраивает? Сглатываю, смотрю на нее. Воробей сидит на полу, ее ж подбрасывает. И как она смотрит на меня своими потемневшими глазами. В них слезы стоят. Запуганная, забитая просто. Даш, вставай. Шагни, она ж дергается, забивается в угол, прикрывает голову руками. И мне сказать уже даже нечего, это какой-то нахрен пиздец. Даша боится. Меня. Точно птица, перебитая к чертям, она шарахается от меня, как от огня. От зверюги бешеной, хотя после всего, что я с ней творил, было бы удивительно, если бы реагировала иначе. Внутри все огнем обливается. Я понимаю, что вот она, моя петля, и ничего не отмотаешь обратно. Есть такая точка, после которой нет пути назад. И мы ее уже перешагнули. Даша могла бы орать, истерить, проклинать меня. Но теперь она просто меня боится.